Глава 28. Богдан. «Пошли!» Аркаша тянет меня за руку. Я в легкой панике оглядываюсь на Макса. Тот улыбится. «Не бойся, он тебя не съест». «А что ему нужно-то?» «Поиграть». «Я не умею». Макс ржет. «Ты ему понравился, и он от тебя не отстанет». Мне кажется, пацан просто проникся ко мне сочувствием. Меня же лишат торта. В его глазах это, видимо, большая потеря. Аркадий приводит меня на лужайку, где торчит что-то вроде детской палатки. Расстелены пенные коврики и свалены в кучу игрушки. Достает из кучи коробку с каким-то конструктором. Садится на коврик, открывает. Похоже, это какая-то разобранная машина. Аркадий немногословен. Протягивает мне детали. Я пытаюсь соединить их вместе. Получается какая-то фигня. «Неправильно!» Мальчишка отбирает у меня пластмассовые элементы, прикладывает их друг к другу, пробует и так, и эдак, и внезапно с воплем отшвыривает от себя. Вскакивает, распинывает игрушки ногами, пыхтит от злости. «И что, Макс хочет сказать, что я веду себя так же?» «Эх, друг Аркадий», — говорю я, — «надо развивать терпение. И тебе, и мне. Понял?» Пацан смотрит на меня, как на дебила, и, кажется, собирается зареветь. Я поднимаю одну из деталей. Так, это, похоже, корпус. Приставляю к ней другую, похожую на кабину. «Поищешь колеса?» – спрашиваю Аркашу. Он собирает разбросанные круглые детальки и усаживается рядом. Мы вместе приделываем конструкции колеса. Потом поочередно пробуем представить разные кузова. «Это пожарная машина!» — восторженно выдыхает Аркадий и втыкает сверху маленького человечка. «У тебя получилось!» — говорю я. «Ты молодец!» «И ты молодец!» Аркадий встает и гладит меня по голове. Я сижу, он стоит, и мы с ним одного роста. Ладошка у него маленькая, липкая. Раза в 4 меньше моей ладони. Я подозреваю, что он просто хочет вытереть о мои волосы свои испачканные пальцы. Но мне все равно очень приятно. Тут на нас налетает детский смерч, состоящий из непонятного количества лохматых голов, цепких конечностей и смеющихся рожиц. «Дядя Богдан, покатай меня на шее!» — вопит одна из участниц этого смерча. Видно, это Инна, дочка Макса. Я раньше проделывал этот трюк, когда бывал у них в гостях. «И меня покатай, и меня!» Я никак не могу понять, сколько вокруг меня скачет детей. То ли 5, то ли 4. Кого-то я сажаю себе на шею, кого-то на плечо. Какая-то маленькая обезьянка карабкается по моей спине. Кто-то тянет за ногу. Блин, они меня сейчас разберут на запчасти, как конструктор. «Дети, уймитесь!» — пыхчу я. «Не надо стягивать с меня штаны. Кто меня щекочет? Прекратите!» Оказывается, я боюсь щекотки. Малолетние вордалаки, обнаружив мое слабое место, бросаются щекотать меня своими юркими пальчиками. Они хохочут, я тоже. «Вы меня роняете!» — воплю я. И мы все вместе валимся на траву. Они ползают по мне, как лилипуту по великану, попадая коленками то в глаз, то в живот, то в самое больное. Я щекочу их в отмеску. Они еще громче хохочут и становятся еще более травмоопасными. В конце концов я стряхиваю себя всю мелюзгу, сажусь и вижу Марусю, которая стоит у стены дома и смотрит на нас с улыбкой. «Иди к нам», — говорю я. «У вас там и без меня весело. С тобой будет еще веселее». Маша. Мы с Аллой прибежали, когда услышали вопли и визги. Потом она махнула рукой и ушла, а я осталась. Богдан облеплен детьми. Прекрасное зрелище. Ему идет быть отцом. Он дурачится, как будто сам вернулся в детство, но в то же время не забывает об осторожности. Когда он валится со всем выводком детей на землю, то делает это аккуратно, чтобы никому ничего не повредить. Я сажусь на коврик рядом с ним. Мальчишки куда-то убегают. А две девочки, дочка Макса и его племянница, остаются. «У тебя такие волосы красивые», — выдыхает одна из них и проводит рукой по моим волосам. «Согласен», — встревает Богдан. «Волосы просто отпад, то есть шикарные волосы». Я немного смущаюсь. «А глаза», — продолжает Богдан, глядя на меня. «Вы когда-нибудь видели глаза такого необыкновенного цвета?» «Дети мнутся. Да им нет никакого дела до моих глаз». «Ты похожа на принцессу», — говорит одна девочка. «На Ариэль». «Нет, на Белль», — возражает ей вторая. «Вообще-то эту принцессу зовут Маруся», — заявляет Богдан. «Принцесса Маруся», — смеются девочки. «А вас как зовут, принцессы?» — спрашиваю я. «Я Рапунцель», — представляется та, что чуть выше. «Нет, я Рапунцель», — топает ногой вторая. Они начинают спорить, и им уже не до нас. А Богдан поворачивается ко мне и говорит. «Я их боюсь». «Кого, детей?» «Маленьких девчонок». «А мальчишек?» «С мальчишками все понятно. Я сам когда-то был мальчишкой. А вот девчонки, как с ними себя вести, ума не приложу». «Я когда-то была девчонкой», — говорю я. «Я знаю, как себя с ними вести». «Значит, мы команда. Справимся с любым карапузом любого пола. Правда, все карапузы куда-то разбежались». Богдан падает на коврик и увлекает меня за собой. Я уютно устраиваюсь у него на плече, и он утыкается носом в мои волосы. «Ты так вкусно пахнешь», — слышу я его шепот. Я смотрю на небо и думаю, не надо никаких серьезных разговоров, и не надо волноваться о будущем. Зачем форсировать события? Всему свое время. Сейчас время наслаждаться настоящим. Нас зовут есть шашлык. Застолье получается хаотичным, душевным и очень веселым. Взрослые сидят за столом. Дети носятся вокруг, время от времени усаживаясь, чтобы подкрепиться. «Когда будет торт?» — то и дело спрашивает маленький Аркаша. Он, похоже, сладкоежка, и шашлык его не очень интересует. А я с наслаждением вгрызаюсь в ароматное поджаристое мясо. «Очень вкусно», — говорю я. «Это моя партия», — отзывается Макс. «А вон все угольки от шеф-повара Богдана». Все смеются, и Богдан громче всех. Мне легко и уютно, как будто я знаю всех этих людей много лет. Ну да, некоторых я знаю давно, но мы 10 лет не виделись. Мы стали взрослее, возможно, мудрее и опытнее, но мы все так же любим шашлык, пиво и посмеяться. Аркаша, наконец, дождался торта. Он первый поставил тарелку, когда Алла раздавала кусочки. И что самое удивительное, прибежал со своей тарелкой к Богдану. «Я поделюсь с тобой тортом», — громко прошептал мальчишка. «Спасибо, друг Аркадий», — растроганно произнес Богдан. «Ты не представляешь, как много это для меня значит». Он усадил малыша на колени, и они вместе принялись за торт. «Он делится с тобой сладким?» — воскликнула удивленная Алла. «Впервые такое вижу. Видно, ты ему очень понравился». «Мы с Аркадием лучшие друзья», — с гордостью произнес Богдан. «Богдан мой друг», — с не меньшей гордостью подтвердил Аркаша. «Дядя Богдан», — поправила Алла. «Можно без дяди», — махнул рукой Богдан. Хороший получился праздник. Давно я так не отдыхала. В конце все разбрелись кто куда. Детей повели спать. Мы с Богданом качались на больших качелях и смотрели на звезды. «Поехали домой», — произнес он. «Домой», — эхом повторила я. На секунду мне показалось, что мы с Богданом живем вместе, что у нас общий дом, и, может, даже есть дети. Может, так и будет. Прямо сейчас в это так легко поверить. «Домой? Да, пожалуй». Макс и Алла предлагали остаться. Говорили, что всем места хватит. Но мне, честно говоря, не хотелось. Я бы предпочла проснуться утром у себя дома. «Ко мне», — добавил Богдан. «А как мы поедем? Ты же пил. И я тоже». «Ничего, такси вызовем». «Поехали», — согласилась я. «Но только ко мне. Мне с утра нужны всякие шампуни, кремы». «Ладно, поехали к тебе. Я пойду скажу Максу. А я попрощаюсь с Аллой». Мне не давала покоя та незаконченная фраза, поэтому я спросила. «Алла, а что ты хотела мне сказать, когда мы резали салаты?» Она посмотрела на меня, как будто колебалась, говорить и не говорить, а потом произнесла. «Хотела сказать, что никогда не видела Богдана таким счастливым,